Глава 12. Отец-основатель современной экономической теории Ричард Кантильон. Большинство людей, как экономистов, так и простых обывателей, считают, что экономическая теория появилась в готовом виде из головы Адама Смита в конце 18 века. После чего Давид Рикардо, отталкиваясь от Смита, дал старт тому, что известно как первый или классический период современной экономической мысли, включая агрегирующий подход и теорию ценности на основе издержек производства и даже трудовую теорию ценности. Однако сегодня мы знаем, что такой взгляд полностью ошибочен. Современная экономическая мысль, то есть анализ, направленный на объяснение рыночной экономики, появилась на полвека раньше богатства народов Смита, и не в Британии, а во Франции. Причем характерно, что французских авторов, несмотря на всю их непохожесть друг на друга, следует считать не предрикардианцами, а протоавстрийцами, то есть предтечами направления индивидуалистического, микроэкономического, дедуктивного и основанного на субъективной ценности, которая возникла в Вене в 1870-е годы. Параграф 1. Биографические сведения. Честь называться отцом современной экономической теории принадлежит не привычному лауреату Адаму Смиту, а офранцуженному ирландскому купцу, банкиру и авантюристу, написавшему первый трактат по экономической теории более чем на 40 лет раньше публикации «Богатства народов». Ричард Кантильон, около начала 1680-х, 1734 годы. Одна из самых поразительных фигур в истории социально-экономической мысли. Кроме того факта, что он умер мультимиллионером, о его жизни почти ничего не известно. Но в лучших современных исследованиях показано, что родился он в Ирландии, в графстве Керри, в семье ирландского мелкопоместного дворянина, лишившегося имения в ходе грабительского вторжения английского пуританского захватчика Оливера Кромвеля. По сложившейся в XVI веке традиции, когда британские религиозные и политические изгнанники уезжали во Францию, двоюродный дядя Кантильона, которого тоже звали Ричард, эмигрировал в Париж и стал там успешным банкиром. Кантильоны принадлежали к католической эмиграции, в конце 17 века сгруппировавшейся вокруг претендента на британский трон из династии Стюартов. Наш Ричард Кантильон отправился в парижскую эмиграцию в 1714 году, где быстро стал основным помощником дяди в его банке. Более того, дядя матери Ричарда, сэр Дэниел Артур, был видным банкиром в Лондоне и Париже и назначил двоюродного дядю Ричарда корреспондентом своего лондонского банка. Через 2 года Кантильон сумел выкупить парижский банк у своего дяди Ричарда. Теперь Ричард Кантильон занимал положение банкира двора Стюартов в изгнании, а также многих британских и ирландских эмигрантов в Париже. Но главной его удачей стали связи с шотландским архиинфляционистом Джоном Ло 1671-1729 годы, которому удалось пленить воображение регента Франции и пробудить в нем алчность. Смерть престарелого Людовика XIV в 1715 году вызвало прилив оптимизма и смягчение режима, во главе которого встал регент, герцог Орлеанский. Джон Ло убедил регента, что страна способна добиться устойчивого процветания и решить проблему государственного долга. Для этого правительству Франции нужно только финансировать огромный дефицит госбюджета путем масштабных вливаний относительно нового инструмента – государственных бумажных денег. Став главным специалистом по финансам во французском правительстве и даже генеральным контролером финансов Франции, Ло развязал безудержную инфляцию, породившую безумно спекулятивный «Миссисипский пузырь» 1717-1720 годы. Прежде чем лопнуть, пузырь создал скороспелых миллионеров, а затем обрек Джона Ло на нищету и бесчестье. Даже само слово «миллионер» возникло именно в разгар «Миссисипского пузыря». Когда пыль осела, рассудительный Ричард Кантильон, который был ведущим партнером Джона Ло в миссисипских спекуляциях, оказался мультимиллионером. Согласно легенде, на начальном этапе своей головокружительной карьеры в деле управления французскими государственными финансами Джон Ло явился к Кантильону и обрисовал ему ситуацию. «Будь мы в Англии, мы бы заключили сделку и утрясли проблемы. Но поскольку мы во Франции, сегодня же вечером я могу отправить вас в Бастилию, если вы не дадите мне слово уехать из королевства в 24 часа». В ответ Кантильон якобы сказал: «Погодите, я никуда не поеду и помогу вашей системе добиться успеха». Как бы то ни было, нам известно, что в ноябре 1718 года Ло, Кантильон и английский спекулянт Джозеф Эдвард, красавчик Гейдж, основали частную компанию. Гейдж так разбогател на спекуляциях с бумагами организованного Ло Государственного банка, выпускающего банкноты, и Миссисипской компании, что в тот момент всерьез пытался выкупить Польское королевство у его короля Августа. Когда Миссисипская лихорадка достигла апогея и потеряла динамизм, Кантильон, как проницательный финансовый аналитик, понял, что пузырь вот-вот лопнет, и предпринял шаги, позволившие ему заработать миллионы на глупости своих партнеров и клиентов. Сужая деньги Гейджу и другим для покупки акций Миссисипской компании по инфлированным ценам, Кантильон, не привлекая внимания, продал все собственные акции и инфлированные акции, оставленные ему заемщиками в качестве обеспечения, запер свои документы в сейф и, прихватив с собой накопленные миллионы, отбыл в Италию, чтобы там в безопасности переждать надвигавшуюся финансовую бурю. После того, как Гейдж и другие клиенты Кантильона разорились в результате краха 1720 года, Кантильон стал добиваться от них выплаты кредитов, которые они в свое время с радостью брали под 55%, включавших в себя огромную инфляционную премию. В Париж Ричард Кантильон вернулся мультимиллионером, хоть и крайне непопулярным у своих бывших компаньонов и должников. Вскоре он женился на дочери покойного ирландского генерала, графа Дэниела О'Махони, Мэри Энн. Его теща, Шарлотта Балкли, была сестрой жены Джеймса Фитцджеймса, герцога Бервика, маршала Франции и незаконнорожденного сына английского короля Якова II, соответственно, являвшегося претендентом на британский престол из династии Стюартов Яковом III. Таким образом, Кантильон породнился с семьей ирландских военных, имевших тесные связи со Стюартами и французским королевским двором. Где-то в начале 1730-х годов, возможно, около 1730 года, этот успешный банкир и спекулянт написал на французском свое великое сочинение «Опыт о природе торговли вообще». «Essai sur la nature du commerce en général». По моде того времени, возникшей из-за цензуры той эпохи, этот трактат не был опубликован, а широко циркулировал в литературных и интеллектуальных кругах в рукописных копиях, пока, наконец, не был опубликован спустя 20 лет в 1755 году. Уход Ричарда Кантильона из жизни был столь же таинственным и авантюрным, как и весь его жизненный путь. В мае 1734 года, проживая в Лондоне, в одном из принадлежавших ему многочисленных домов в крупнейших городах Европы, Кантильон погиб в пожаре, полностью уничтожившем его дом. Впоследствии выяснилось, что он был убит внутри дома, и пожар предположительно должен был скрыть убийство. По этому делу были допрошены и признаны невиновными трое его слуг, а его повар-француз, уволенный 3 недели раньше, сбежал на континент со значительным количеством ценных вещей. Граф Эгмонт, чей брат жил по соседству с Кантильоном, записал в дневнике, что Кантильон вел порочный образ жизни, а его слуги пользовались дурной репутацией. При столь таинственных обстоятельствах оборвалась жизнь единственного выдающегося экономиста в истории, ставшего жертвой убийства. Параграф 2. Методология. Стэнли Джеванс справедливо назвал опыт Кантильона первым трактатом по экономической теории, а историк экономической мысли Шарль Жид – первым систематическим трактатом по политической экономии. Лучшая общая оценка принадлежит перу Хайека, австрийского экономиста, написавшего несколько важных статей по истории экономической мысли. Этот одаренный независимый наблюдатель, находившийся в наилучшем месте в самой гуще событий, взглянул на них взглядом прирожденного теоретика и стал первым человеком, которому удалось обозреть и представить нам почти всю область, которую мы сегодня называем экономической теорией. Схоласты писали общие трактаты почти по всем отраслям знания, в которых обсуждение экономической теории и рынков играло подчиненную роль. В меркантилистскую эпоху меркантилисты и их критики делали в лучшем случае здравые замечания по отдельным экономическим темам, обычно по вопросам экономической политики. А Ричард Кантильон стал первым теоретиком, отмежевавшим независимую область исследований – экономическую теорию, и написал общий трактат по всем ее аспектам. Одна из причин, почему Кантильон был первым из новых – «moderns», заключается в том, что он вычленил экономический анализ из сплава с этическими и политическими соображениями. Меркантилисты, доминировавшие в экономической мысли в предшествовавшие пару столетий, были ходатаями особых интересов, и жемчужины их анализа преследовали политические цели – либо субсидирование конкретных бенефициаров, либо усиление власти государства. У несравненно более глубоких и систематичных мыслителей, каковыми были схоласты средних веков и эпохи Ренессанса, экономический анализ интегрирован в моральный и теологический каркас. Чтобы не увязнуть в меркантилистской трясине, нужно отойти в сторону, сосредоточиться на экономических аспектах человеческой деятельности и проанализировать их, абстрагировав их от других забот, какими бы важными они ни были. Выделение экономического анализа путем отмежевания его от этики, политики и даже конкретных экономических данных не означает, что эти материи не важны или что к ним уже никогда не нужно возвращаться. Но не выяснив, как работает рынок или каковы могут быть последствия государственного вмешательства, невозможно сформулировать этику экономической жизни или решить, что должно и не должно делать государство. Предположительно, Кантильон, по крайней мере смутно, понимал необходимость хотя бы временной эмансипации экономического анализа. Кроме того, Кантильон одним из первых применил такой уникальный инструмент экономического абстрагирования, как мысленный эксперимент, который Людвиг фон Мизес назвал незаменимым методом экономических умозаключений. Человеческая жизнь не лаборатория, где экспериментатор может зафиксировать все переменные и затем менять одну с целью выявить последствия этого. В человеческой жизни все факторы, включая человеческую деятельность, являются переменными, и ничто не остается постоянным. Но теоретик может анализировать причинно-следственные отношения, заменив лабораторные эксперименты мысленным абстрагированием. Он может мысленно зафиксировать переменные. Метод принятия допущения при прочих равных. и затем продумать до конца последствия изменения одной переменной. Начав с простых моделей и последовательно вводя усложнения, по мере предварительного изучения более простых, экономист в конце концов может открыть природу и принципы функционирования рыночной экономики в реальном мире. Так, экономист может правомерно заключить на основе такого анализа, что при прочих равных, ceteris paribus, увеличение спроса ведет к росту цены. Как мы видели в главе 9, в 1690-х годах лидер формировавшейся либеральной оппозиции этатизму и меркантилизму Людовика XIV, провинциальный судья сир де Буагильбер, привнес в экономическую теорию новый метод абстракции и последовательных приближений, метод отправления от простейших моделей и постепенное повышение сложности. Иллюстрируя природу и преимущества специализации и торговли, Буагильбер, начав с простого гипотетического обмена, двое рабочих, один из которых производит шерсть, другой выращивает пшеницу, затем расширил анализ до небольшого города и, в конце концов, до целого мира. Ричард Кантильон значительно развил этот систематичный метод абстракции и последовательных приближений. Он активно пользовался методом «при прочих равных». С помощью этого аналитического метода он вскрыл естественные причинно-следственные отношения в рыночной экономике. Во времена Кантильона Франция была страной огромных земельных феодальных поместий, возникших в результате завоеваний предыдущих веков. Поэтому экономический анализ в своем «опыте» Кантильон блистательно начинает с предложения, согласно которому весь мир представляет собой одно гигантское поместье. В этой, очевидно, нереалистичной, но много проясняющей конструкции все производство зависит от желаний, прихотей, монопольного владельца, который просто указывает каждому, что делать. Иными словами, производство зависит от спроса, с той лишь поправкой, что здесь имеется только один агент, предъявляющий спрос – монопольный землевладелец. Затем Кантильон вносит простое реалистичное изменение в модель. Землевладелец сдает в аренду землю производителям всех видов. После этого экономика уже не может продолжать направляться приказами одного человека. Для дальнейшего функционирования экономики – производители должны обмениваться продукцией, возникает свободный рынок с конкуренцией, торговлей и системой цен. Кроме того, из обмена возникают деньги как товар, выполняющий роль крайне необходимого средства обмена и меры ценности. Параграф 3. Ценность и цена. Кантильон провел первый углубленный современный анализ формирования цен на рынке, подробно показав, как спрос взаимодействует с запасом в процессе возникновения цен. В отличие от классической школы Смита-Рикардо и предвосхищая австрийцев, Кантильон исследовал формирование цен в реальном мире, а не химеру долгосрочного нормального ценообразования. На недавней важной конференции, посвященной Кантильону, профессор Винсент Тарасио представил его как классициста или неоклассициста, по крайней мере в связи с его мнением, что в долгосрочной перспективе рыночные цены приближаются к внутренней ценности блага, то есть к издержкам производства продукции, выраженным в затратах земли и труда. Это соответствовало теории равновесного ценообразования Смита-Рикардо, которая в общих чертах была расширена до валеросианской теории общего равновесия. Хотя в сочинении Кантильона есть фрагменты, оправдывающие этот подход, и термин «внутренняя ценность» безусловно неудачен, профессор Дэвид О. Махани в интересном комментарии к статье Тарасио отмечает, что в действительности подход Кантильона является предавстрийским. Прежде всего, О. Махани показывает, что анализ рыночной цены у Кантильона соответствует австрийскому. На данный существующий запас блага предъявляется спрос со стороны потребителей и оценивается ими. Процитируем Кантильона. «Всегда получается так, что количество продуктов питания или других товаров, выставленных на продажу, приведенное в соответствие со спросом или количеством покупателей, служит основой, на которой устанавливаются и, как полагают, всегда будут устанавливаться действующие цены на рынках». В свою очередь, спрос субъективен, зависит от вкусов, мод и образа жизни и тому подобного. Именно эти субъективные оценки придают ценность продуктам, выставленным на продажу. «Согласие человечества», — пишет Кантильон, — «придает ценность кружеву, белью, тонким тканям, меди и другим металлам». Для Кантильона фактические рыночные цены определяются спросом. Но часто многие вещи, имея внутреннюю ценность, не продаются на рынке в соответствии с этой ценностью, что зависит от настроений и прихотей покупателей и их потребления. Таким образом, оценки потребителей определяют ценность продукции. Ключевая протоавстрийская идея, почерпнутая у средневековой и поздней испанской схоластики. На протяжении столетий схоласты и их преемники считали, что ценность благ определяется полезностью и редкостью, субъективной оценкой данного предложения. Чем больше полезность, тем выше ценность, и чем больше предложение, тем ниже ценность и цена любого блага на рынке. Кантильон предложил наиболее рафинированное и детально разработанное развитие схоластического подхода. Хотя Кантильон считает, что внутренняя ценность вещи измеряется землей и трудом, вложенным в ее производство, он тут же признает, что цена определяется субъективной оценкой, а не внутренней ценностью. В ходе подробного анализа внутренней ценности Кантильон рассматривает гипотетический случай американца, который привозит в Европу бобровые шкуры для продажи. Здесь он обоснованно удивляется, что шляпы из шерсти не менее хороши для употребления, чем шляпы бобровые, и что вся разница, требующая длительных морских перевозок, заключается лишь в фантазии тех, кто находит бобровые шляпы более легкими и более приятными на вид и на ощупь. Иными словами, все издержки производства, весь труд и хлопоты, затрачиваемые на производство и транспортировку бобровых шкур, ничего не значит, если продукт не удовлетворяет потребителя настолько, чтобы тот оплатил издержки и позволил продукту конкурировать с другими товарами, которые изготавливаются на месте дешевле. Именно потребительский спрос определяет продажи и цену. О. Махони далее отмечает, что использованная Кантильоном модель монопольного поместья ясно показывает, что цена определяется спросом. В данном случае спросом всемирного монопольного землевладельца, а не издержками производства. Соответственно, Кантильон отнюдь не предвосхищает классическую теорию равновесия, согласно которой издержки производства являются долгосрочным и поэтому предположительно наиболее важным фактором, определяющим рыночную цену. Напротив, у Кантильона издержки производства выполняют совершенно другую функцию. Определяют, может ли бизнес приносить прибыль или обречен на убытки и ликвидацию предприятия. Если потребительная ценность и цена продажи продукта достаточно высока, чтобы с лихвой покрыть издержки, фирма получает прибыль. Если недостаточно высока, фирма несет убытки и в конце концов вынуждена будет уйти с рынка. Это важная часть австрийского взгляда на роль издержек. Вот как Кантильон обсуждает издержки и цены на брюссельской кружевной мануфактуре. Если уплаченная дамами за кружева не покрывает всех издержек и вообще не дает прибыли, то для этой мануфактуры не будет никакого поощрения, и предприниматели перестанут заниматься кружевами или окажутся банкротами. Но поскольку мы предполагаем, что эта мануфактура продолжает работать, необходимо, чтобы все расходы входили в цену, которую платят парижские дамы. Следовательно, движение к долгосрочному равновесию представляет собой не процесс приспособления рыночных цен к имманентным или внутренне присущим долгосрочным издержкам производства, а процесс перемещения работников и предпринимателей между разными направлениями и способами производства до тех пор, пока издержки производства не сравняются с ценами продажи. Это хорошо сформулировано у О. Махони. Для Кантильона не столько внутренняя ценность существует автоматически и стихийно, а рыночные цены стремятся к ней, сколько цены, предлагаемые на рынке, определяют, стоит или не стоит производить товары. Иными словами, именно предлагаемые цены определяют, какие издержки могут быть понесены, а не издержки производства определяют, каковы должны быть цены. Конечно, и в подходе Кантильона, и у более поздних представителей классической школы Смита-Рикардо, а также у современных рикардианских неоклассицистов, имеется большой пробел. Откуда берутся издержки производства? В отличие от подходов Кантильона и классической школы, они не имманентны, не заданы какой-то таинственной силой извне экономической системы. Как в конечном счете выяснили австрийцы, издержки производства сами определяются ожидаемым спросом потребителей на товары и услуги. Параграф 4. Неопределенность и предприниматель. Кантильон впервые в истории подчеркнул важность фигуры предпринимателя и проанализировал его функцию, что стало одной из наиболее замечательных идей, добавленных им в копилку экономической мысли. Для этого купца, банкира и спекулянта из реального мира было бы немыслимо попасться в рикардианскую, валеросианскую и неоклассическую ловушку допущения, согласно которому рынок характеризуется совершенным знанием и является статичным миром определенности. Рынки реального мира насквозь пропитаны неопределенностью, и работать с этой неопределенностью, преодолевать ее путем инвестирования, оплаты расходов и затем ожидания прибыльной отдачи, как раз и является функцией бизнесмена, коммерсанта, предпринимателя. Таким образом, прибыль – это вознаграждение за успешное прогнозирование, успешное противостояние неопределенности в процессе производства. Ключевое смитианское, рикардианское и валеросианское, классическое и неоклассическое допущение, согласно которому экономика перманентно находится в состоянии долгосрочного равновесия, фатальным образом исключает из рассмотрения реальный мир неопределенности. В центре внимания оказывается призрачный мир без изменений, то есть мир полной определенности и совершенного знания о настоящем и будущем. Кантильон делит производителей в рыночной экономике на два класса: работающие по найму, получающие фиксированную оплату или фиксированную земельную ренту, и предприниматели с нефиксированным, неопределенным доходом. Фермеры-предприниматели несут риск фиксированных издержек производства и неопределенных цен продажи, а купцы и промышленники оплачивают аналогичные фиксированные издержки и полагаются на неопределенную отдачу. За исключением тех, кто только продает собственный труд, предприниматели, занимающиеся бизнесом, должны тратить деньги, которые после осуществления расходов с их точки зрения фиксированы или даны. Поскольку продажи и цены, по которым они осуществляются, неопределенны и не фиксированы, их доходы от коммерческих операций становятся неопределенным остатком. Кантильон также понимает, что всепроникающая неопределенность, которой противостоят предприниматели, частично является следствием децентрализованного рынка. В мире монопольного собственника он сам принимает решения по поводу цен и производства, и для предпринимательской неопределенности остается мало места. Но в реальном мире децентрализованным предпринимателям приходится иметь дело со значительной неопределенностью и принимать на себя порождаемые ею риски. Для Кантильона конкуренция и предпринимательство идут рука об руку. Как в случае Фрэнка Найта и современных австрийцев, Кантильонова теория предпринимательства сфокусирована на его функции, его роли в качестве того, кто несет бремя неопределенности на рынке, а не на особенностях его личности, как у Шумпетера. Концепция Кантильона предвосхищает Мизеса и современных австрийцев и в другом отношении. Его предприниматель выполняет не разрушительную, как у Шумпетера, а уравновешивающую функцию, то есть путем успешного прогнозирования и инвестирования ресурсов в будущее предприниматель помогает корректировать и балансировать спрос и предложение на различных рынках. Профессор Тарасио отмечает, что новаторская идея Кантильона относительно всепроникающей неопределенности на рынке была полностью забыта и быстро исчезла из экономической мысли, пока в 20 веке не была независимо возрождена Найтом и такими представителями австрийской школы, как Людвиг фон Мизес и Фридрих Хайек. Комментарий профессора О'Махони к этому месту вызывает возражение. Он пишет: «Таким образом, признание заслуги Кантильона в деле выявления неопределенности, если смотреть из сегодняшнего дня, как профессор Тарасио, будет не столько данью уважения прозорливости Кантильона, сколько размышлением о многих современных экономистах, способность которых игнорировать неопределенность невозможно оценить иначе, как странную». Как бы странно она ни выглядела, но в этом сумасшествии есть некая последовательность. Как прекрасно понимает сам профессор О'Махони, современная экономическая теория представляет собой набор формальных моделей из уравнений, имеющих целью полностью определить человеческое поведение, по крайней мере в экономической сфере. А способа втиснуть неопределенность в детерминированные математические модели не существует. Профессор О'Махони пишет об этом так. Можно спросить, допускает ли вообще природа вещей формальное представление или моделирование неопределенности? Если да, будет ли там место для неопределенности в подлинном смысле этого термина, а следовательно, место для собственно предпринимательства? Иными словами, экономическая теория должна выбирать между формально элегантными, но ложными и искажающими действительность математическими моделями и литературным анализом самой реальной человеческой жизни. Параграф 5. Теория народонаселения. Разработанная Ричардом Кантильоном теория заработной платы зависит от численности населения, и этот аспект был почти слово в слово заимствован Адамом Смитом в «Богатстве народов», которая, в свою очередь, спровоцировала знаменитую Мальтусовую истерику по поводу чрезмерной численности населения. У Кантильона долгосрочная заработная плата зависит от предложения рабочей силы, которая, в свою очередь, зависит от уровня и темпов роста численности населения. В отличие от жившего гораздо позже Мальтуса, Кантильон провел фундаментальный анализ факторов, определяющих темпы роста населения. В качестве особенно важных он выделяет природные ресурсы, культурные факторы и состояние технологии. Он пророчески предвидел, что колонизация Северной Америки не просто заместит один народ другим. Благодаря новой сельскохозяйственной технологии страна сможет прокормить гораздо большее население на акр земли. Следовательно, масштабы использования существующих ресурсов, земли и рабочей силы зависят от текущего технологического уровня. Таким образом, вопреки мнениям некоторых ученых, Северная Америка не была перенаселена индейцами. Напротив, уровень индейского населения подстраивался под данные ресурсы и технологии. Иными словами, Кантильон предвосхитил современную теорию оптимального населения, согласно которой численность населения подстраивается под наиболее продуктивный уровень, обеспечиваемый имеющимися ресурсами и технологиями. Хотя Кантильон исходил из предмальтузианской тенденции «люди множатся, как крысы в амбаре, неограниченно», он также признавал, что религиозные и культурные ценности могут модифицировать эту тенденцию. Рост спроса на землеемкую продукцию сельского хозяйства вызовет снижение спроса на сельскохозяйственный труд и в конечном итоге приведет к сокращению его предложения, а следовательно и к сокращению народонаселения в целом. Следует помнить, что Кантильон писал в эпоху, когда подавляющее большинство населения работало в сельском хозяйстве. С другой стороны, рост спроса на трудоемкую продукцию сельского хозяйства вызовет увеличение спроса на труд и, соответственно, на население. Живя, как мы уже писали, в стране и в эпоху крупного феодального землевладения, Кантильон заметил, что именно вкусы класса собственников определяют вкусы потребителей и ценности общества, а следовательно и спрос на продукцию. Следует отметить, что в неожиданно современном стиле Кантильон отметил, что в задачи экономического анализа не входит принятие решения о том, что лучше – иметь большое население относительно бедных людей или менее многочисленное население с более высоким уровнем жизни. Решение об этом должно приниматься с учетом ценностей граждан. Профессор Тарасио отмечает, что анализ Кантильоном проблемы народонаселения был гораздо более изысканным, чем рассмотрение этого вопроса у Смита, Рикардо и Мальтуса. Кантильон не нагнетал тревогу по поводу будущего неудержимого демографического взрыва. Его теоретическая схема объясняла культурные изменения, которые в то время наблюдались в странах с развивающейся промышленностью, способствовавшие переходу к менее многочисленным семьям, а также вероятность того, что в случае исчерпания ресурсов в будущем численность населения сократится. Например, Кантильон отметил, что по мере упадка античных цивилизаций численность населения там сокращалась. Так, за 17 столетий число жителей римского государства на территории Италии упало с 25 миллионов до примерно 6 миллионов человек. Параграф 6. Пространственная экономика. Также Ричард Кантильон стал основателем пространственной экономической теории – анализа экономической активности на географическом пространстве. Конечно, в некотором смысле уже меркантилисты, выступая за благоприятный баланс географической области, анализировали, пусть и неудовлетворительно, экономическую активность в той мере, в какой она пересекала национальные границы. Как указывает профессор Эберт, пространственный анализ имеет дело с расстоянием, транспортными издержками и их отношением к ценам и к размещению центров экономической активности, и территорией, экономическим развитием регионов и границами рынков. Кантильон не только разработал теорию размещения, но и интегрировал ее в свой общий микроэкономический анализ. В частности, он понимал, что даже когда деньги и денежные цены находятся в равновесии, цены на продукцию всегда будут выше в городах, а не в местах производства, на величину, требующуюся для покрытия издержек и риска транспортировки. Как следствие, громоздкую и или скоропортящуюся продукцию будет слишком дорого или невозможно доставлять в города. И, следовательно, в местах производства она будет значительно дешевле. Соответственно, такие товары будут, как правило, производиться в пограничной области вокруг городов, где транспортные издержки по доставке на городские рынки не являются запретительными. Кроме того, Кантильон понимал, что если в промышленности заводы используют объемные сырьевые материалы с низкой ценностью на единицу веса, то они будут размещаться недалеко от места производства соответствующего сырья. В этом случае дешевле будет доставить менее объемистую и более ценную готовую продукцию на городские рынки, чем перевозить сырье. Крайне плодотворные идеи Кантильон высказал относительно размещения городских рынков, отметив, что для покупателей и продавцов дешевле собираться в одной точке, а не разъезжать по окраинам, выискивая друг друга и выясняя цены, которые покупатели готовы платить, а продавцы готовы предложить. В современных терминах Кантильон мог бы сказать, что центральные рынки развиваются естественным образом, потому что в огромной степени снижают транзакционные, транспортные, информационные и другие издержки торговли. Хотя Кантильон понимал, как рынки и размещение центров деловой активности способны гармонично саморегулироваться, он не был последовательным сторонником ни внешней, ни внутренней свободы торговли. Относительно последней, он непоследовательно считал, что промышленникам требуется сильное поощрение и большой капитал, чтобы находить оптимальное месторасположение и делать там инвестиции. Параграф 7. Деньги и процессный анализ. Главное в теории денег Кантильона – его трактовка ценности денег как особого случая ценности рыночного товара вообще. Как и в случае любого изделия, внутренней ценностью золота являются издержки его производства. Ценность золота и серебра, как и других товаров, устанавливается на основе ценностей и, следовательно, спроса потребителей на рынке, путем согласия человечества. Здесь, как и в случае с другими товарами, Кантильон не имеет в виду теорию ценности золота и серебра на основе издержек производства. Он просто говорит, что эта продукция может производиться только если ценность продукции будет покрывать издержки ее производства. Однако в случае золота процесс приведения в соответствие ценности и издержек занимает относительно много времени, так как его годовое производство составляет лишь малую долю общего существующего запаса. Если номинальная ценность золота упадет ниже его издержек производства, добыча золота прекратится. А если резко упадут издержки, производство золота расширится, что будет способствовать согласованию издержек и нормальной ценности. Кантильон признает, что государственные бумажные и банковские деньги не имеют издержек производства, а соответственно и внутренней ценности, по его терминологии. Но, отмечает он, рыночные силы поддерживают ценность таких фидуциарных денег вровень с ценностью золота и серебра, которыми эти бумаги могут быть погашены. Как следствие, увеличение предложения фиктивных или воображаемых денег оказывает такой же эффект, как и увеличение в обращении настоящих денег. Но, пишет Кантильон, если доверие к деньгам будет поколеблено, воцарится денежный хаос, который закончится крахом фиктивных денег. Он добавляет также, что особенно сильно соблазну печатать фиктивные деньги подвержены правительства. Урок, несомненно, вынесенный из эксперимента Джона Ло, или, по крайней мере, воплощенный в нем. Кантильон также провел корректный анализ определения соотношения между ценностью серебра и золота на рынке. Одним из наиболее выдающихся достижений Кантильона в опыте стало понимание, впервые в доавстрийском анализе, того, что вливание денег в экономику представляет собой постепенный процесс и, соответственно, не просто вызывает рост или повышение цен как однородной совокупности. Поэтому он критиковал наивную количественную теорию денег Джона Локка, которой, по сути, следуют одинаково монетаристы и неоклассики, утверждающую, что изменения в общем предложении денег ведут к единообразному пропорциональному изменению всех цен. Иными словами, изменение денежного предложения не предполагает изменений относительных товарных цен. Так, Кантильон задается вопросом, каким образом и в какой мере увеличение денег повышает цены? И в качестве ответа приводит великолепный процессный анализ. В самом общем виде я полагаю, что увеличение количества действительных денег вызывает в государстве соответственное увеличение потребления, а оно постепенно ведет к росту цен. Если увеличение количества действительных денег связано с добычей золота или серебра в государстве, то собственники рудников, предприниматели и торговцы, плавильщики, рабочие по очистке металла, вообще все, кто работает в этой отрасли, увеличивают свои расходы соответственно своим прибылям и заработкам. Они потребляют больше товаров. Следовательно, они дают работу многочисленным ремесленникам, которые раньше ее не имели, и поэтому они тоже увеличивают свои расходы. Все это увеличение расходов на мясо, вино, шерсть и так далее необходимым образом снижает долю других жителей государства, которым первоначально ничего не принадлежит из богатства этих рудников. Изменение рынка или рост спроса на мясо, вино, шерсть и так далее заставит цены повыситься. А высокие цены побуждают фермеров использовать больше земли для очередного урожая. Эти фермеры тоже воспользуются ростом цен и увеличат расходы на себя и свои семьи, как это сделали другие. Пострадавшими от удорожания и роста потребления будут поэтому сначала землевладельцы, пока не истечет срок арендного договора, затем их домашняя прислуга и все их работники и люди с заранее оговоренным твердым заработком. Всем им придется сократить свои расходы ввиду нового соотношения в потреблении. Вот так примерно существенное увеличение количества денег ввиду вышеназванной добычи драгоценных металлов увеличивает потребление. Таким образом, первые получатели новых денег увеличат расходы согласно своим предпочтениям, вызвав рост цен на эти товары. Это произойдет за счет понижения уровня жизни тех, до кого деньги дойдут в последнюю очередь, и людей с фиксированным доходом, которые вообще не получат дополнительных денег. Кроме того, в ходе общего роста цен изменятся относительные цены, поскольку увеличение расходов направляется на определенные виды изделий согласно суждениям тех, кто получил новые деньги. И рыночные цены вырастут сильнее на одни вещи, чем на другие. Более того, общий рост цен не обязательно будет пропорционален увеличению предложения денег. В частности, поскольку люди вряд ли получат новые деньги пропорционально их предыдущим остаткам наличности, их спрос и, следовательно, цены не вырастут в одинаковой степени. Так, в Англии цена на мясо может подняться втрое, а цена на хлеб не более чем на одну четверть. Кантильон превосходно резюмирует эту идею, попутно намекая на ту важную истину, что экономические законы имеют качественный, а не количественный характер. Я делаю общий вывод, что увеличение количества действительных денег в государстве всегда ведет к увеличению потребления и создает привычку к более крупным расходам. Но удорожание, вызываемое этими деньгами, не распространяется равномерно на все виды продуктов и товаров, как это вроде должно было бы быть, то есть в прямой пропорции к количеству денег. Так было бы, если бы добавочные деньги шли по тем же каналам обращения, что и деньги первоначальные. И тогда те, кто предлагал на рынках одну унцию серебра, были бы теми же и единственными людьми, кто стал бы предлагать две унции, после того, как количество денег в обращении удвоилось. Но такое случается нечасто. Я считаю, что когда в государстве вводится в обращение значительное количество добавочных денег, новые деньги дают новый поворот потреблению и даже придают новую скорость денежному обращению, но совершенно невозможно выявить здесь истинные ступени роста. Но это еще не все. Профессор Эберт отмечает, что Кантильон также предложил замечательный протоавстрийский анализ, выявивший тот факт, что направление новых денег на потребление и на инвестиции имеет разные последствия. Если новые средства тратятся на потребительские товары, тогда товары будут покупаться согласно склонностям тех, кто получил деньги. Так что цены на эти товары пойдут вверх, и относительные цены неизбежно изменятся. Если же дополнительные деньги вначале попадут в руки кредиторов, они увеличат предложение кредита и временно понизят ставку процента, тем самым увеличив инвестиции. Отказавшись от распространенного поверхностного взгляда, возвращенного в экономическую теорию в 20 веке Джоном Мейнардом Кейнсом, в соответствии с которым процент – это чисто денежное явление, Кантильон считал, что ставка процента определяется количеством кредиторов и заемщиков и взаимодействием между ними, точно так же, как цены товаров определяются взаимодействием продавцов и покупателей. Если обилие денег в государстве идет через ростовщиков, то ставка роста будет, видимо, снижаться по мере увеличения числа самих взаимодавцев. Но если обилие идет через посредство людей, тратящих много денег, эффект будет обратным. Ставка роста поднимется, но и увеличится число предпринимателей, желающих заработать на увеличении расходов. Такие предприниматели будут занимать деньги для ведения дел в самых разнообразных отраслях. Таким образом, увеличение денежного предложения может временно либо понизить, либо повысить ставки процента в зависимости от того, кто получает новые деньги. Кредиторы или люди, которых вновь обнаруженное богатство побуждает брать кредиты на новое предприятие. Кроме того, анализируя понижение ставки процента вследствие расширения кредита, Кантильон заложил первые кирпичики в будущее здания австрийской теории экономического цикла. В дополнение, Кантильон представил первый углубленный анализ влияния спроса на деньги, или вернее обратной ему величины, скорости обращения, на движение цен. Как он сформулировал? В определенной степени ускорение денежного обращения при обмене равносильно увеличению количества действительных денег. Одна из причин, почему цены не меняются в точности пропорционально изменениям в количестве денег, состоит в изменении скорости обращения. Река, текущая и извивающаяся в своем русле, не потечет вдвое быстрее, если удвоится объем воды в ней. Кантильон также понимал, что спрос на остатки наличности будет зависеть от принятой в обществе частоты платежей. Монро суммирует его позицию так. Чем дольше интервал между платежами, тем больше суммы, которые должны скапливаться на руках у плательщиков, и тем больше денег требуется стране. Кроме того, если люди скапливают крупные суммы, они могут захотеть держать деньги запертыми в течение долгого времени. С другой стороны, развитие более эффективной системы взаимного зачета долгов и бумажных денег будет экономить наличные. Скорость обращения увеличивается под влиянием практики зачета по счетам купцов и благодаря использованию расписок банкиров и золотых дел мастеров, поскольку эти люди не держат на руках эквивалентные суммы денег. Кантильон резюмирует свой анализ взаимодействия количества и скорости обращения. согласно принципам, установленным и изложенным нами, то или иное количество денег в обращении устанавливает и определяет цены на все вещи в государстве. Притом это зависит от быстроты или медленности самого денежного обращения. Кантильон также мастерски обсуждает соотношение между золотом и серебром, отстаивая свободно колеблющийся обменный курс между этими металлами, и критикует любые попытки, по крайней мере сколько-нибудь продолжительные, зафиксировать обменный курс между ними, на том основании, что очень быстро этот курс начнет расходиться с рыночным. Таким образом, Кантильон понимает проблему попыток сохранять биметаллический стандарт с фиксированными паритетами между двумя драгоценными металлами. В общем, можно понять энтузиазм Хайека, когда он заключает, что денежная теория Кантильона представляет собой, без сомнения, грандиозное достижение человека, бывшего самым великим доклассическим исследователем, по крайней мере в этой сфере, которого авторы классической школы не только не превзошли, но даже не сумели встать с ним вровень. Параграф 8. Международное денежное отношение. Одним из наиболее выдающихся разделов и, безусловно, привлекающих наибольшее внимание историков обширной денежной теории Кантильона является его новаторский анализ тенденции к установлению международного денежного равновесия или механизм цены переток денежного металла, который обычно приписывается более поздним работам Давида Юма. Кантильон применяет микроанализ изменений денежного предложения внутри страны к изменениям в распределении денег между странами. На протяжении более 200 лет меркантилистски настроенные авторы и государственные деятели в Европе отстаивали увеличение предложения денежных металлов в стране как средство усиления государственной мощи, и постепенно им стало понятно, что если в стране нет месторождений золота или серебра, то увеличить денежную массу в ней можно только путем благоприятного торгового баланса. Меркантилистам было понятно, что все страны одновременно не могут успешно проводить такую политику, поскольку благоприятный торговый баланс одних стран должен компенсироваться неблагоприятным балансом других. В этой нравственной ситуации все страны тянули одеяло на себя, так как каждая страна пыталась получить выгоду за счет других путем проведения ограничительной и воинственной политики. Но основание такого курса оставалось весьма проблематичным, поскольку большинство авторов были, по крайней мере, в общих чертах знакомы с количественной теорией, то есть анализом ценности денег с точки зрения спроса и предложения. Возникало ощущение внутреннего противоречия. Ведь если стране А удастся добиться благоприятного торгового баланса и привлечь денежный металл, то увеличение количества последнего приведет к росту цен в стране А, что, сделав ее продукцию неконкурентоспособной, положит конец благоприятному торговому балансу. Никому не удалось разъяснить проблему денег и международных платежей столь же доходчиво, как Кантильону. Он отметил, что звонкую монету можно получить внутри страны путем добычи руды, либо путем субсидий, войн, невидимых платежей, займов или благоприятного торгового баланса с другими странами. Но затем, согласно процессному анализу Кантильона, либо владельцы рудников, либо экспортеры будут тратить или сужать деньги. Часть расходов в новых деньгах будет, несомненно, сделана за рубежом. И, кроме того, увеличение запаса денег увеличит внутренние цены, что сделает отечественные товары менее конкурентоспособными. Экспорт упадет, а импорт более дешевых иностранных товаров возрастет. И золото начнет утекать из страны, что нивелирует благоприятный торговый баланс. Тем самым Кантильон разработал международную денежную теорию, интегрированную с его внутристрановым анализом, и стал одним из первых авторов теории международного денежного равновесия. Мировой рынок расстраивает, по крайней мере в долгосрочной перспективе, правительственные попытки вмешательства с целью достижения благоприятного торгового баланса. Следует также отметить, что Кантильон проанализировал обе крупных части уравновешивающего механизма – цены, переток денежного металла. Увеличение импорта в результате расходования новых денежных остатков и ценовой эффект, сокращающий экспорт и увеличивающий импорт в результате роста внутренних цен, вызванного увеличением денежного предложения. Ричард Кантильон понимал глубокую внутреннюю противоречивость меркантилизма. Увеличение количества звонкой монеты вызывает рост цен, подрывая благоприятный платежный баланс, принесший звонкую монету в страну. Он предложил неудовлетворительное решение этой проблемы, советуя королю тезаврировать значительную часть прироста денежного запаса, чтобы не допустить роста цен. Неудовлетворительное потому, что в конечном счете предназначение денег – быть потраченными, а как только это произойдет, наводящий ужас рост цен так или иначе случится. Профессор Салерно предостерегает от безудержного восхваления Кантильона, указывая, что его можно назвать теоретиком равновесия только наполовину, потому что он не дал удовлетворительной картины равновесного состояния и не считал, что мировая экономика уверенно движется к равновесию. Соответственно, у Кантильона нет теории международного распределения золота и серебра в равновесии. Он, наоборот, полагал, что экономика вовлечена в бесконечные циклы неравновесных состояний, а не движется в сторону равновесия. Параграф 9. Саморегулирование рынка. Не имеет смысла тратить время на бесплодные спекуляции на тему, был ли Кантильон меркантилистом. Авторы XVIII века не классифицировали себя в таких категориях. Хотя он непоследовательно предлагал, в соответствии с представлениями той эпохи, ориентированными на государственное строительство, что король должен накапливать сокровища за счет благоприятного торгового баланса, основной посыл сочинения Кантильона направлен в поддержку свободы торговли и laissez-faire, поскольку было понятно, что в конце концов меркантилистские меры сами себя обрекают на провал. Еще важнее то, что Кантильон первым подробно показал, что все части рыночной экономики подстраиваются друг под друга естественным, саморегулирующимся и уравновешивающимся образом, где наличные спрос и предложение определяют цены и ставки заработной платы, и в конечном счете паттерн производства. Спрос определяется потребительными ценностями, а численность населения определяется культурными и экономическими факторами. Силой, приводящей экономику в равновесие, выступают предприниматели, которые, корректируя свои действия, противостоят всепроникающей неопределенности рынка. И если рыночная экономика, какой бы хаотичной она ни казалась взгляду поверхностного наблюдателя, в действительности гармонично саморегулируется, тогда вмешательство государства как таковое либо контрпродуктивно, либо в нем нет необходимости. Особенно поучительно отношение Кантильона к законам о ростовщичестве, этому мучительному вопросу, который в конечном счете необоснованно дискредитировал всю систему экономического анализа средневековых и ренессансных схоластов-католиков. Этот проницательный купец и банкир прекрасно понимал, что на рынке конкретные ставки процента пропорциональны риску неплатежа для кредитора. Высокий процент является следствием высокого риска, а не результатом эксплуатации или угнетения. Как писал Кантильон, все оптовые торговцы в государстве, как правило, дают в долг на определенные сроки товары и продукты розничным торговцам, соизмеряя при этом свою будущую прибыль или рост на отданные взаймы деньги со степенью риска. Высокие процентные ставки приносят лишь весьма незначительную прибыль из-за большой доли дефолтов по рискованным кредитам. Кантильон также указывает, что поздние католические схоласты, пусть и неохотно, но в конце концов согласились разрешить высокие ставки процента по рискованным судам. Кроме того, ограничений максимума процентов не должно существовать, в том числе и потому, что лишь кредиторы и заемщики могут определить свои страхи и нужды. Потому что на практике тут все зависит от степени боязни заимодавцев и нужд заемщиков. Наконец, Кантильон понимает, что законы о ростовщичестве могут лишь ограничить кредит и подтолкнуть процентные ставки еще выше на неизбежно возникающих черных рынках. Соответственно, законы о ростовщичестве не снизят ставки процента, а напротив, повысят их. Потому что договаривающиеся стороны, повинуясь силам конкуренции или текущей цене, установившейся в результате соотношения кредиторов и заимодавцев, станут заключать секретные сделки, и законодательное ограничение лишь стеснит торговлю и поднимет ставку вместо того, чтобы закрепить ее на определенном уровне. Параграф 10. Влияние. В XVIII веке новаторское сочинение Кантильона было широко известно и пользовалось большим влиянием в литературных, научных и интеллектуальных кругах. По традиции того времени, люди, интересовавшиеся прогрессом теории и актуальными практическими проблемами, читали его в подпольном рукописном варианте. Широкое хождение рукописей было вызвано суровой французской цензурой того периода. Опыт широко читали со времени его написания в 1730-х годах и еще активнее после его публикации в 1755 году. Его жадно и внимательно изучали члены первой школы экономистов, физиократы и их великий союзник или попутчик Тюрго. В космополитическом обществе XVIII века, где британские и французские интеллектуалы тесно общались, Опыт, безусловно, читал видный шотландский философ Давид Юм, что оставило следы в его сочинениях. Этой книге была оказана честь быть одной из немногих, процитированных близким другом Юма Адамом Смитом, человеком, чье сверхразвитое чувство собственной оригинальности помешало ему упомянуть и признать многих предшественников. Таким образом, до публикации «Богатство народов» в 1776 году Кантильон был крайне влиятелен среди европейских экономистов на континенте и в Британии. Однако, после публикации сочинения Смита, знание о Кантильоне и его влияние пало жертвой общей постсмитианской традиции игнорировать всех и всяких экономистов, живших до Смита. Сложившийся в XIX веке обычай изглаживать знания об экономистах, предшествовавших Адаму Смиту, помимо вопиющей несправедливости в отношении более ранних экономистов, создали ложную и до сих пор широко распространенную иллюзию того, что экономическая наука появилась в готовом виде из головы одного великого человека, во многом подобно тому, как Афина предположительно явилась уже взрослой и в полном боевом облачении из головы Зевса. Наиболее пагубный аспект культа Смита состоял в том, что во многих отношениях потерянные экономисты выдвигали более здравые идеи, и в результате их забвения значительная часть здравой экономической теории была утрачена по меньшей мере на столетие. Как мы увидим ниже, во многих аспектах Адам Смит отклонил экономическую теорию континентальной традиции, начиная со средневековых и поздних схоластов и продолженную французскими и итальянскими авторами XVIII века, от верного курса, направив по совершенно другому, ложному пути. Смитянская классическая экономическая теория, как мы ее стали называть, погрязла в трясине агрегированного анализа, теории ценности на основе издержек производства, статических равновесных состояний, искусственного разделения на микро и макро и огромного багажа холистического и статического анализа. Прискорбное вымарывание досмитовской экономической теории позволило смитянской классической школе захватить экономическую мысль и доминировать в ней на протяжении 100 лет. Маржиналистская революция 1870-х годов, особенно родившаяся в том десятилетии австрийская теория, во многих отношениях вернула экономическую мысль на континенте Европы на надлежащий досмитовский путь. Индивидуалистический, микроэкономический и основанный на субъективной ценности. Отнюдь не случайно, что сам Кантильон был заново открыт в 1881 году квази-австрийским, английским зачинателем маржиналистской революции Стэнли Джевансом, который был движим похвальным стремлением заново открыть забытых экономистов, похороненных господствовавшей ортодоксией Смита-Рикардо. Но, к сожалению, экономическая теория отнюдь не избавилась от наследия Смита-Рикардо. Нынешнее возрождение австрийской теории, активизировавшийся поиск выхода из современной ортодоксии многими мейнстримными экономистами, представляют собой попытку исполнить обетование неудачно названной маржиналистской революции, в действительности индивидуалистическо-субъективистской революции, и изгнать классическую британскую парадигму.